29 августа в Пхеньяне в Храме науки и техники открылся 31-й общереспубликанский научно-технический фестиваль. Здесь присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Тэ-бок, соответствующие работники и трудящиеся. В фестивале участвовали научные и инженерно-технические работники, члены группы по содействию трем революциям и рабочие из 300 с лишним учреждений, отличившиеся на научно-технических фестивалях комитетов, министерств, центральных ведомств, университетов и всех провинций, городов центрального подчинения. Тематика последнего фестиваля – унификация разработки новейших технологий, науки, техники и экономики. Фестиваль проводится, разбившись на 30 с лишним секций.